Глава 9. Около 4 часов я ушел с набережной на вокзал, чтобы уехать в Милан поездом в 16:40. Я смешался с толпой туристов, стоявших в очереди в кассу, и вместе с ними прошел на перрон. Мне не хотелось, чтобы меня узнали. Мое путешествие в Милан должно было для всех оставаться тайной. Я взял билет в 3-й класс и всю дорогу просидел между толстухой в пестром платке и щупленьким мужчиной в черном костюме. Никто не обратил на меня внимания. Я мысленно шлифовал свой план. Единственное препятствие, мешавшее осуществить план, и которое я сейчас мог предвидеть, заключалось в том, что одна из моих жертв опоздает или обе придут одновременно. Но то и другое было маловероятным. Ну а что, если мне не удастся оглушить Беллини ударом мешка с песком? Этот бандит очень силен и представлял собой весьма опасного противника в борьбе. Мне нужно было непременно иметь на всякий случай еще какое-нибудь оружие. И я решил позаимствовать у Торчи пистолет. Мне было известно, что мой миланский знакомый является членом мафии. Об этом мне как-то в пьяном виде проболтался Джузеппе. Если мне придется пристрелить Беллини, я оставлю пистолет рядом с трупом, и полиция быстро узнает, что оружие принадлежит Торчи. Возможно, полиция подозревает Беллини в убийстве Луиджи, и ей наверняка известно о связях Луиджи с мафией. Поэтому в полиции, вероятно, предположат, что после кражи жемчуга Беллини наткнулся на Торчи, исполнителя решения мафии, и последний застрелил его. Но меня больше устраивало, чтобы у Торчи на время преступления было надежное алиби, и чтоб полиция решила, что его оружием воспользовался какой-то неизвестный член мафии. По возможности, мне не хотелось бы впутывать в это дело Торчи, потому что он мог и без того наделать мне много неприятностей и выдать кое-что полиции. Около 6 часов я был у дома Торчи. Напротив находилась телефонная будка. Я зашел туда и набрал номер. Никто не ответил. Мне представлялся удобный случай. Я пересек улицу, поднялся на верхний этаж и постучал в дверь. На стук никто не отозвался. Я открыл почтовый ящик и достал оттуда ключ. Симона вечно теряла свой, и поэтому Торчи на всякий случай оставлял запасной в ящике. Я вошел в квартиру и начал поиски оружия. В конце концов я нашел его в комоде, в спальне, под бельем Симоны. Это была беретта крупного калибра. В обойме было 4 патрона. Никем не замеченный, я вышел на улицу. На площади Лоретто я зашел в галантерейный магазин и купил пару кожаных перчаток. А на Корос Буэнос-Айрес я заказал в мастерской 2-й ключ от квартиры в лодочном ангаре, по тому, который мне дала Лаура. На этом мои первые приготовления закончились. Не хватало только мешка с песком. Но его я мог сделать и сам, поэтому я быстро направился к вокзалу. В начале 10-го я был в своей комнате в Ароло. Мне хотелось избежать встречи с Валерией, поэтому я купил в Милане хлеба и бутылку кьянти, чтобы не ужинать на вилле. После еды я растянулся на кровати и стал курить. Выждав еще, я выскользнул из комнаты и спустился в гараж. Там я спешно изготовил мешок с песком и незамеченным вернулся к себе. Несколько минут я еще сидел и думал: завтра четверг, а послезавтра уже пятница. Потом я впервые за все пребывание в этой комнате крепко заснул и спал совсем без сновидений.